и первым делом увидела в кадре, что идет сильный дождь. Она бросилась было из дому, чтобы снять с веревок белье, увидела, что светит солнце. Вспомнила, что сегодня и стирки-то не было, и вернулась, когда камеры показывали план маршрута. Первой в кадре появилась каменная глыба высотой в человеческий рост. «Здесь, — сказал голос комментатора, — будет стоять каждый владелец, и отсюда каждая собака начнет свой забег. Она может пойти влево, вправо, занять позицию позади овец. Сегодня собаки будут работать с 10 овцами. Они будут находиться около того дальнего столба, он называется отправным». Камера все время следовала за объяснениями. «И затем собака должна привести своих овец через главные ворота, проделать весь путь обратно к стартовому камню, где стоит хозяин, и, обогнув его, гнать овец налево, как сейчас показывают, через левые ворота, повернуть направо и прямо через линию своего предыдущего пробега, через правые ворота и опять направо в круг, потом она выведет из круга овец в ошейниках, затем опять соберет всех овец вместе, и, наконец, она должна привести их в загон». «Вот болтун», — сказала миссис Хоггет, убирая звук. «Бывают же такие говорливые, болтает и болтает об этих дурацких воротах. Почему бы не показать нам зрителей? Может быть, промелькнут Хоггет и Флай, без поросенка, конечно, я надеюсь. Не такой уж он дурень, чтобы разгуливать с поросенком. Не могу понять, почему он захотел его взять. Чтобы он только томился в лендровере. Уж лучше бы оставил его здесь. Пусть бы сидел и спокойно смотрел телевизор, а мне некогда. Надо дела делать». И тяжело ступая, она пошла на кухню, сердито качая головой. На безмолвном экране показался первый владелец, занял свою позицию около каменной глыбы. Рядом под дождем стояла собака, напряженная и нетерпеливо ожидая старта. Глава 12. Молодец! Сотни тысяч глаз следили за этой первой собакой. Но никто не следил так пристально, как Хоггет, Флай и Бейб. Машины парковались на большом покатом поле, с которого был виден весь маршрут. На достаточном удалении от других машин. В самом верхнем углу фермер поставил свой лендровер. Из него три столь различные физиономии внимательно наблюдали за происходящим. Условия, как сразу же увидел Хоггет, были очень трудными. Вдобавок к дождю, из-за которого стало скользко, и овцы стали упрямее, чем обычно, дул сильный ветер почти в направлении от отправного столба к владельцу, и собака плохо слышала команды. Чем больше старалась собака, тем строптивее становились овцы, и собака в результате сердилась пуще прежнего. Это был порочный круг. Когда, наконец, 10 овец оказались в загоне, и владелец, захлопнув калитку, крикнул: «Кончено!», никто не удивился, что они получили всего лишь 70 очков из 100 возможных. Так оно и шло. Участник за участником становились около стартового камня. Это были люди с севера и запада, из Шотландии, Уэльса, Ирландии, с собаками маленькими, большими, лохматыми и гладкими, черно-белыми, серыми, коричневыми, истинно черными. У одних дело шло лучше, чем у других. Они вели себя спокойнее, или овцы им доставались покладистее. Но все же по мере того, как приближался черед фермера Хоггета, ему повезло, он был последним, еще никто не набрал более 85 очков. Дома миссис Хоггет опять включила звук. Случайно, как раз в тот момент, когда комментатор говорил. Остался еще один участник. Высшая оценка пока 85. У мистера Джонса из Уэльса, его собаки Брин, весьма похвальный суммарный результат. Принимая во внимание ужасные погодные условия, у нас здесь сегодня. Трудно предположить, что этот результат будет превзойден, но вот идет последний участник. И вдруг на экране, к изумлению миссис Хоггет, появился ее муж, большими шагами идущий к стартовому камню. А за ним по пятам шла грузная старая Флай. «Это мистер Хоггет Спик», — сказал комментатор. «Немного странное имя. И к тому же, должен сказать, собака толстовата. Что это? Он отсылает собаку обратно. Что такое? О, боже, смотрите!» И когда миссис Хоггет и сотни тысяч зрителей посмотрели, они увидели Флай, бегущую к парковке автомобилей. А оттуда, под зарядившим дождем, галопом мчался большой, поджарый, замечательно чистый поросенок породы Лач Уайт. Бейб стал точно рядом с Хоггетом и застыл, как статуя. Большие уши насторожены, маленькие глазки устремлены вдаль, на овец. Миссис Хоггет открыла рот,